Глава 7. Дом под землей. На утро первым делом Питер обмерил Венди, Джона и Майкла. Ему нужна была мерка для дупла в дереве для каждого из них. Вы помните, как презрительно Крюк отозвался о них из-за того, что они сделали 7 выходов из своего дома? Но это от чистого невежества. Дело в том, что если дерево вам не по размеру, то очень трудно спускаться и подниматься по нему. А мальчишки ведь не были скроены по одной мерке. Если дерево было как раз в пору, то стоило только сделать наверху глубокий вдох, как вы начинали скользить вниз с нужной скоростью. А чтобы подняться, надо было то вдыхать, то выдыхать воздух и, слегка поводя плечами, штопором идти вверх. Как только вы овладевали техникой, подъем и спуск не представляли для вас никакого труда. Но для этого необходимо, чтобы дерево было вам по размеру. Поэтому Питер и измерял каждого не менее тщательно, чем хороший портной перед тем, как шить дорогой костюм. Спустя несколько дней все трое научились легко подниматься и спускаться, прямо как бодейки в колодце. И если бы вы знали, как горячо они полюбили свой подземный дом, в особенности Венди. Там под землей была всего одна комната. В комнате был великолепный пол, в котором можно было покопаться и добыть червей, если вы, например, собрались идти на рыбалку. Дерево не ясень изо всех сил старалось вырасти посреди комнаты, но каждый день они спиливали его вровень с полом. Когда было время пить чай, оно вырастало приблизительно на 2 фута. И тогда они клали на него дверь, и получался стол. Но как только чаепитие заканчивалось, они спиливали его снова, и в комнате тогда становилось достаточно места для игры. В комнате был огромный камин, а рядом с ним Венди протянула веревки, на которых она развешивала белье. Кровать на день подымалась и становилась возле стены, а вечером, ровно в 7:30, она опускалась и занимала почти половину комнаты. И все мальчишки спали в этой кровати, уложенные рядочком, как шпроты. Переворачиваться на другой бок можно было только всем сразу, по сигналу. Майклу тоже надо было спать на ней, но Венди считала, что у нее должен быть маленький, а маленькому полагалось спать в люльке. Поэтому для Майкла к потолку привесили корзину. Обстановка в доме была самая простая. И только в одной из стен было маленькое углубление, ниша размером не больше птичьей клетки, которая служила личными апартаментами феи Динь-Динь. Она отделялась от общей комнаты тоненькой занавеской, и Динь всегда ее задергивала, когда она одевалась или раздевалась. Она была очень стыдлива. У нее там стояла элегантная кушетка. Цвет ее постельного белья менялся в зависимости от того, какие цветы расцветали в это время года. Ее зеркало было из замка, в котором жил кот в сапогах. Любой торговец товарами для фей мог вам сказать, что таких зеркал осталось всего 3 штуки во всем мире. Динь презирала всю обстановку в доме мальчишек, но ее изысканная спаленка выглядела в их комнате как маленький хвостунишка с постоянно задранным носом. У Венди и ее мальчишек хлопот был полон рот. Бывало, целыми неделями она не поднималась наверх, разве что когда-нибудь вечерком со штопкой в руках. А готовка? Легко ли накормить такую ораву молодцов? Чаще всего они ели жареные плоды хлебного дерева, бананы, печеную кабанятину. Но никто никогда не мог сказать наперед, будет ли обед настоящим или только как будто. Все зависело от того, что Питеру взбредет в голову. Он мог поесть по-настоящему. Только надо было, чтобы так требовалось в игре. А лопать только чтобы налопаться, этого он терпеть не мог. И к тому же он так верил, что ест, когда ел понарошку, что при этом даже заметно полнел. Ничего не поделаешь. Приходилось ему подчиняться. Единственное, когда он разрешал просто так поесть, это если удавалось его убедить, что ты теряешь в весе, и дерево становится тебе велико. Венди любила спокойно посидеть, что-нибудь починить и поштопать, когда все мальчишки улягутся спать. Она говорила, что в этот час у нее есть время вздохнуть. И это время тратила она на то, чтобы пошить и поштопать или поставить двойную заплатку на коленки. Господи, как они обращались со своими коленками! Когда она ставила рядом с собой корзинку с их носками, в каждой пятке по дыре, она иногда говорила, всплескивая руками. «Право же, я думаю временами, что старым девам можно позавидовать». Но лицо ее при этом светилось. Помните, в разговоре мы упоминали ее ручного волка? Так вот, он очень быстро пронюхал, что Венди появилась на острове и разыскал ее, и они встретились как старые друзья. И он стал ходить за ней по пятам, как собачонка. Время шло себе потихонечку и шло. Часто ли вспоминала Венди своих родителей, которые остались где-то далеко, неведомо где? Это чрезвычайно трудный вопрос. Потому что очень трудно отсчитывать время, на острове нет и не будет. Там его считают на луны и солнце. И сменяют они друг друга чаще, чем на материке. В общем, Венди как будто не очень тревожилась о своих родителях. Во всяком случае, одно она знала твердо. Родители всегда будут держать открытым окно, в которое они вылетели, чтобы они могли вернуться домой. И это ее очень успокаивало. Временами ее тревожило, что Джон помнит родителей только приблизительно, а Майкл уже успел поверить в то, что Венди и есть их настоящая мама. Венди это пугало. Она даже придумала для них контрольные работы, вроде тех, что у нее бывали в подготовительном классе. Мальчишки тоже хотели писать контрольные. Они сделали две грифельные доски. На одной из них Венди писала вопросы, а на другой они писали ответы. Вопросы были самые простые. Например, какого цвета у мамы глаза? Или кто был выше ростом, папа или мама? Или была мама брюнеткой или блондинкой? Иногда она давала им темы для сочинений. Например, сравните папин и мамин характер. Или опишите мамин смех. Или опишите мамино вечернее платье. Если кто-то не мог ответить на вопрос, ему предлагалось просто поставить крестик. И ее ужасно огорчало, что даже в работе Джона появилось в последнее время очень много крестиков. Единственный, кто не ставил никогда крестиков, это, конечно, малышка. Но он писал в ответах такую ерунду, что все равно получал самую низкую отметку. Питер в этих занятиях участия не принимал. Во-первых, он признавал только одну маму на свете – Венди. А во-вторых, он был единственным мальчиком на свете, который не мог ни прочесть, ни написать ни единой буковки. Он был выше таких мелочей. Вы обратили внимание? Все вопросы были составлены в прошедшем времени. Венди, как видно, тоже начинала забывать. Питер частенько уходил куда-то один. Когда он возвращался, трудно было определить, встретилось ли ему на пути какое-нибудь опасное приключение. Иногда он об этом просто начисто забывал. А бывало и так, что он приходил домой с перевязанной головой. И пока Венди кудахтала над ним и промывала рану кипяченой водой, он рассказывал ей какую-нибудь сногсшибательную историю. Но Венди никогда ни в чем не могла быть уверена. Но случалось много приключений, которые были истинной правдой, потому что она сама в них участвовала. Были и такие, которые были правдой частично, потому что другие мальчишки принимали в них участие и уверяли ее, что все в них чистая правда до последнего слова. Приключений было, в общем-то, ужас сколько. Чтобы их все описать, Надо написать такую толстенную книжку, каких на свете не бывает. Такими толстыми бывают только словари. Правы, не знаю, о котором из приключений рассказать. Может, о том, как краснокожие однажды напали на подземный дом, и как некоторые из них застряли в дуплах деревьев, и потом пришлось их оттуда вышибать, как пробки. Или о том, как Питер спас от смерти тигровую лилию в русалочьей лагуне и заключил с ней военный союз. А можно рассказать и про торт, который пираты испекли для мальчишек, рассчитывая, что они его сразу съедят и погибнут. Они клали его в разных местах острова на самом виду, соблазняя их накинуться на лакомство. Но мама Венди каждый раз отнимала его у своих детишек. Так что со временем он потерял свой аппетитный вид, совершенно окаменел и использовался как снаряд. А однажды сам Крюк споткнулся об него в темноте и рухнул на земь. Или поведать вам о птицах, которые решительно все были личными друзьями Питера. В особенности птица Нет. Она свела гнездо на дереве возле самого берега лагуны. Но это гнездо сдуло ураганом, когда птица Нет высиживала птенцов. И гнездо поплыло по воде. А Питер распорядился, чтобы никто не смел птицу трогать, пока не вылупятся птенцы. Мы потом увидим, какими птицы умеют быть благодарными. Но теперь все-таки надо выбрать одну какую-нибудь историю и рассказать. Пожалуй, кинем жребий. Готово. Я кинула жребий. Он выпал на лагуну. Можно было бы кинуть еще раз. Да ладно уж. Пусть будет рассказ про лагуну, коль скоро жребий пал на нее прежде всего.